Суть такая. Живет на северо-западе много народу. Причем и такого, что в здешних краях и не слыхивал никто. Места там опасные. Маг на волшебнике сидит и чародеем погоняет. И из-за этой перенаселенности у них постоянные свары. Народы там тоже то дружат водой не разлить, то ссора и месть навеки вечные. До нового приступа дружбы. Это те, что подушевнее. А те, что попроще, просто бродят ордами и режут всех, кто попадается. Основные маги сомкнулись там в некий совет мудрых, который то ли правит, то ли просто положение контролирует. И как у всякой власти, есть у него своя оппозиция, темные силы, то есть. Совет и силы друг друга давят, но пока без ощутимого результата. Это факты. Но у рассказчика, осведомителя, то есть, кроме фактов, еще куча аллегорий, обобщений и размышлений на тему «если бы да кабы». И приходится все выслушивать. Кстати, про дальний северо-запад он знает больше и лучше, нежели про местность у западной оконечности Красного Хребта. Хотя это под боком, километров 200 будет всего. Леса там нет. Спасибо, просветил, без него не знали. А вот кто там живет, что там за порядки, ни в какую. У нас, говорит, своих дел хватает, а про окрестности вот такие, вроде вас, проходят и рассказывают, что к чему. А с той стороны никого не проходило. Засиделись мы в этой вершине, на улицу вышли, уже и темно. Месяц, умирающий над хребтом, висит. Он побольше нашей земной луны, но не сильно. Направляется наше сборище в сторону общественного здания. Под конец ужина к нам прибыл гонец общего собрания и настойчиво предложил заночевать. Мы посовещались и решили отношения не обострять. Ладно уж, заночуем. Общественное здание того же толка, что все здесь, ничем особым не отличается. Заводят нас в комнату, дают каждому по матрасу, набитому сухой травой, и желают спокойной ночи. Знахарь прислушивается и делает заключение. У дверей охрана, человека 3 стоит, и под окном 1. Я вам говорил, что не надо сюда ходить, и никуда ходить нам не надо. Мы потихоньку засыпаем, но не все. Мне, например, сон не идет. Чисаме тоже ворочается, бессонница у него. Я спрашиваю, не спишь? Нет, не сплю. А что? Думаю. Обо многом думаю. Например, о вас. Откуда вы взялись и чего хотите? Ведь какой бы новый народ или раса у нас ни объявилась, всегда можно сказать, что и кто откуда. Можно быстро исчезнуть. Но нельзя быстро появиться. Можно прийти из другой земли, из другой страны, но это путь постепенный, его можно проследить. А про ваш народ никто никогда не слыхал, и сила у вас непонятная. Ведь не магия, это сразу ясно, и железо ваше мертвое. Нет в нем силы ни светлой, ни темной. Однако вы... Столько всего можете, что непонятно, как такой могучий народ не покорил или не объединил вокруг себя все земли и страны. Не могу понять. Он говорит, а я послушал и решил рассказать все как есть. Хотя у нас это и запрещено, а есть из десяток легенд различного уровня правдивости. Выбирать предлагается в зависимости от ситуации. «Не маги мы», — говорю, — «это ты тонко схватил. Ну и что? То, что наши железки ездить да летать могут, ничего непонятного. Ты часы с гирями видел? Никакого колдовства, а стрелка крутится. А у нас просто колес да пружин побольше. А откуда народ? Мы не с другой земли, а из другого мира родом. Есть у нас своя планета, ну... Земля своя. И там у нас осталась та самая длинная наша история, которой тебе так не хватает. А как мы сюда попали, долгая история, тебе понятно будет так. Некие, нам самим неясные маги, нашей землей пользуются и в благодарность помогают нам в другие миры проникать. Ну, конечно, с ограничениями кое-какими, но суть такая. Вот ты говоришь колдовство, а у нас, кроме как у благодетелей неведомых, оно ни у кого не работает. Не хватает у нас на земле чего-то. И хорошо, а то мы уже и так просто научились, что хоть планету на части раздолбать сумеем. А уж просто, чтоб все живое изничтожить, да сколько угодно способов. А если еще вернее сказать, то работает и у нас волшебство. Да как-то не так. Хоть и слабо, а все равно действие оказывает. Причем чем дальше, тем неприятнее. Вроде вот в старые времена оно было правильное, а потом как-то резко исчезло, и лишь сейчас вновь вылезает на сцену, причем в уродливом таком виде. Только ты не распространяйся об этом сильно, это считается секретом у нас. Вот так, а теперь все, спать буду. Новый день начинается с новых забот. Общее собрание желает выделить нам провожатых, читай конвоиров, дабы сопровождать нас до границы малых джунглей. Сопровождающие будут оберегать нас от опасности и, по-видимому, надзирать, ну, чтобы мы не сотворили какой-нибудь пакости радушным хозяевам. Об этом нам объявляет гонец собрания, землегрыз, прямо-таки лопающийся от сознания значимости своей персоны. На лице у дрона, он у нас за старшего, появляется грусть. Тащить этот хвост за собою, а потом махать конвою ручкой с удаляющегося танка — вариант веселый, но по неким моральным соображениям неподходящий. Посовещались мы. Кирит поднимается в рост и просит провести нас к этому самому собранию. Землегрыз помялся-помялся и согласился. И вот после небольшой прогулки мы перед лицом местной демократии. Естественно, что собрание символизирует старикан в сединах, символизирует единолично. Наша делегация стоит перед ним почти строго по росту. Дрон, как специалист, ведет дипломатию. А я развлекаюсь, глядя в окно на улицу, где два пацана швыряются комьями грязи в стену сарая напротив. А на стене нарисован зверь, страхолюдный. Старикан, жук еще тот, наглец и хам. Я 175 попаданий в зверя насчитал, прежде чем ценою своего ножа и киритовского плаща дистанция сопровождения ограничивается околицей всего предгорска. Раскланялись мы хором и на выход двинулись. Я, конечно, промолчал, но про себя подумал в очередной раз. Зря мы время в этих деревнях теряем. Никаких сведений ценных не добыли. Чуть было под арест не попали. И хорошо, если шпионить сзади не пойдут. По городу-то все открыто идем, а с боков и сзади мрачные парни с копьями на плечах и ножами на поясах. И так до самого последнего дома. Дальше сами и тю-тю-тю, без всяких приключений. Церча у танка сидит, на костерке жарит чего-то. Видимо, фазана вчерашнего доесть решил. Увидел нас, смеется. Ну что? Вкусили местной демократии. Ему, видать, та же ассоциация в голову пришла. Да и вопрос, скорее, издевательства ради задан. Ему же дрон все по радио доложил. Раз вкусили, так и ладно. Всем по местам, за рычаги Алек, в башню дрон. Остальные кто как хочет. Но ночной смене советую поспать. Вечер выйдем. При пустынной степи по ней ночью пойдем. а потом на север повернем, там хребет уже кончится. Я залезаю в руку и начинаю войну с комарами. Кого насмерть, кого просто прогоняю. А они закладывают лихие виражи, но улетать не хотят. И развлекаюсь этим, пока сердце с ЦП вентиляцию не включает, так что вся летающая живность высасывается напрочь. Определился я по карте, беру направление дальше, на запад и немного на север. Вдоль хребта погода хорошая, солнце за несильными облаками упряталось, и местность хороша, не трясет, а только покачивает плавненько. Я даже стабилизатор рискнул на четверть силы включить. Серчо с базой разговаривает. Они вчера на лодке в море выходили и погружались для каких-то исследований. А на глубине около 100 метров на них зверь напал, неизвестный, но злостный и активный весьма. Длиной он был 20 метров. Погнул наружную антенну, переднюю надстройку, все отгрызть пытался, затем попал под винт и прекратил свое существование. Его на пленку засняли, говорят, кадры из фильма ужасов. Записи наши, что в редколесье сделаны, там весьма понравились. Данные изучаются, вот и весь разговор.